Ваша светлость, принц не двинулся с места, а когда моя невеста, легкий поклон в сторону Инари, сможет прибыть в столицу, ведь всю подготовку к свадебному торжеству лучше проводить в столице, поспешил пояснить он герцогу свой вопрос. Правда, при этом он смотрел на герцогскую дочь каким-то странным, я бы сказал, шальным взглядом, хотя, я могу и ошибаться, но я бы назвал его взгляд именно таким, какой-то шальной, с некой сумасшедшенкой. Ну, протянул герцог, по его озадаченному лицу было видно, что вот такого вопроса от принца он не ждал. Ну, летом, наконец, как ему показалось, он нашел приемлемый ответ. Ну, папа, буквально взмолилась Инария, услышав ответ своего отца, если свадьба будет летом, то я не успею приготовиться, тебе не хватит несколько месяцев, чтобы сшить себе платье, возмутился герцог. Папа, вдруг как-то хитро посмотрела на него маркиза, а скажи мне, через какое время? Она продолжала лукаво смотреть на родителя, и когда он состроил внимательную мину на лице, выпалила. Через какое время после твоего предложения состоялась ваша с мамой свадьба? Не понял герцог. А это-то здесь при чем? Так, через сколько? Продолжала настаивать дочь. Ну, задумался ее родитель, припоминая. Где-то, через год, наверное. Он продолжал хмурить лоб, а потом согласно кивнул сам себе. Да, точно, через 10 месяцев. Его лоб разгладился, а лицо повеселело, явно от того, что ему удалось это вспомнить. Вот видишь, его дочь выразительно посмотрела на него, приподняв обе брови. Мама готовилась 10 месяцев, а ты хочешь дать мне всего 2. Это нечестно. Герцог уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, и вдруг задумался, а потом просто махнул рукой. Хорошо, в чем-то ты права. Он посмотрел на ошарашенного от всего услышанного принца. Весной, ваше высочество, Инария прибудет в столицу весной. Спасибо, поблагодарил его принц, вежливо склонив голову. Ваша светлость, герцог молча вопросительно уставился на принца, а на лице я ясно читал. Ну, чего тебе еще нужно, сопляк, когда же ты, наконец, уедешь? Ваша светлость, Георг плевать хотел на всякие взгляды, он хотел добиться того, чего желал, а потому на его лице промелькнуло упрямое выражение, я бы, перед отъездом, хотел переговорить с маркизой. У принца был такой тон, что я бы ни в коем случае не принял это за просьбу. Видимо, герцог тоже почувствовал что-то такое, потому что он просто кивнул и молча смотрел, как принц, вежливо распахнув дверь, пропустил его дочь вперед, а затем, вежливо кивнув нам с отцом, вышел вслед за маркизой. За ним вышли и вице-канцлер с Валентином-младшим, предварительно попрощавшись с герцогом, отцом и мной. Валан, у герцога с самого утра явно было испорчено настроение. Я посмотрел на него, постаравшись вложить в свой взгляд побольше преданности. «Ты сейчас идешь к моей дочери, сейчас время завтрака». Я склонил голову, соглашаясь, принцу я, конечно, верю, но, все равно, ты проследи, там. Хозяин кабинета явно затруднился с подбором слов, но я его понял. Понял, я поклонился и быстрее покинул его кабинет. Сладкую парочку я обнаружил в покоях Инарии. Причем, что меня поразило, так это то, что вице-канцлер и Валентин-младший в покое маркизы допущены не были. Нет, не то, чтобы они торчали, что называется, под дверью, нет, они заняли каждый по мягкой кушетке, стоящие в небольшом зальчике, из которого были видны входные двери в покое маркизы и сидели о чем-то крепко задумавшись. Настолько, что даже никак не отреагировали на мое появление. А может, просто не захотели, ну, действительно, кто я такой, чтобы подскакивать при моем появлении. В общем, Георг и Инария о чем-то шептались в одном углу гостиной, а в другом углу сидела в кресле Магда и с улыбкой наблюдала за ними. На мой приход они практически никак не отреагировали, только Магда отвлеклась от наблюдений за парочкой, улыбнулась мне и приветливо махнула рукой. А Инария и Георг только покосились в мою сторону и продолжали о чем-то говорить. Не успел я занять пустующее рядом с Магдой кресло, как принц, кивнув Инарии в знак прощания, подошел ко мне и, хлопнув меня по плечу, подмигнул. «Все, я поехал», — он подвигал бровями. «Жду тебя, вместе с Инарией, весной, как просохнут дороги». Он весело смотрел на меня, я вздохнул и пожал плечами. «Мы будем, если ничего не изменится», — поспешил добавить я. «Действительно, чего я буду обещать? А если герцог меня оставит при себе? Мало ли, а Георг будет думать, что я его обманул?» Нехорошо выйдет. Ладно, принял мою оговорку принц. Давай. И снова хлопнул меня по плечу. Да, что же он так любит бить по плечам? Так никакого здоровья не напасешься. Не то, чтобы мне было больно, но просто, вот, нафига. Просто бы попрощался, и все. Нет, обязательно нужно ударить по плечу. Счастливой дороги. Громко пожелала ему Инария. Мы с Магдой быстренько присоединились к ее пожеланию. Наконец, принц вышел из покоев, и я вопросительно посмотрел на маркизу. Что? Возмущенно уставилась она на меня, неверно истолковав мой взгляд. Немного замялся я, решая, сказать напрямую что или благородно завуалировать. Решил не тянуть кота за достоинство. Госпожа маркиза, мой голос был полон сарказма, а кормить вашего преданного слугу сегодня будут? Я сменил тон на простецкий, а то жрать чего-то хочется. Первой захохотала Магда. Как ручеек зажурчал, так разлился по комнате ее задорный смех. Через несколько мгновений к нему присоединились хрустальные колокольчики смеха маркизы. Я стоял и, улыбаясь, слушал этот радостный концерт. И, наконец, отсмеявшись, но все еще улыбаясь, поинтересовалась Инария, «Ты чему это так улыбаешься?» «Как? Так?» — решил уточнить я. «Глупо», — пояснила маркиза. «Блин, я даже не обиделся. Считает, что улыбка была глупая. Ну и пусть ее, и ничего не глупое». Вдруг как-то ощетинилась Магда. «Чего это она? Сейчас ведь еще поссорится, а мне их потом мири». «Да, вдруг, как-то резко посерьезнев», — согласилась с Магдой ее подруга. «Извини, конечно, не глупой. Прости». И она вопросительно уставилась на меня. «Интересно, чего это она? Непонятно. Ладно, спешу на то, что утро у маркизы выдалось немного нервным». Я пожал плечами и молча кивнул. Инария облегченно вздохнула, хлопнула в ладоши и громко объявила: «Завтракать, Герра и Геррини». А то она заулыбалась, что-то жрать хочется. Все заулыбались и двинули в гостиную, к уже накрытому столу. К моему удивлению, на своем обычном месте за столом нас поджидала графиня Розалинда. Интересно, почему она ожидала свою воспитанницу здесь, а не присутствовала на встрече Инарии и Георга? В то, что она пренебрегла своими прямыми обязанностями, я не поверю, а тогда, почему? Магда вполне могла меня заменить, чуть улыбнувшись, пояснила свою позицию воспитательница маркизы, видимо, прочитав на моем лице удивление ее поступком. Ну, и с Магдой им было. Она пощелкала пальцами в воздухе, подбирая слово, попроще, что ли, посвободнее. А учитывая, что им за короткое время нужно было многое обговорить друг с другом, она выразительно подвигала бровями. Я молча пожал плечами, показывая, что, в принципе, мне все равно, так как следить за маркизой не входит в круг моих обязанностей. Подождав, когда дамы рассядутся, занял свое место за столом и с удовольствием приступил к завтраку. Дамы кушали, но при этом весело, но тихо, переговаривались о чем-то друг с другом. Я не вслушивался, во-первых, мне это было совсем не интересно, ну, действительно, о чем могут шушукаться девчонки после того, как одной из них сделали предложение, а, во-вторых, если бы их слова предназначались мне, то они говорили бы громче, и если они не хотели посвящать меня в суть вопроса, то зачем мне во все это лезть? Как говорил мой отец, излишняя любознательность, зачастую, сильно укорачивает жизненный путь. Поэтому я спокойно кушал, размышляя над тем, что такого интересного хотел мне поведать мой братишка Полуарк, да еще и в таком странном ключе. Странно все это как-то, очень не похоже на его обычное поведение. Ну, ладно, вернусь, узнаю. Краем глаза заметил, что дамы начали что-то пристально разглядывать, передавая друг другу, причем, лица, что у Розалинды, что у Магды становились какими-то задумчиво-мечтательными. Отвлекся от своих мыслей и успел заметить какое-то кольцо, которое графиня вернула своей воспитаннице. Дамы, при этом, заметили мой интерес к передаваемой вещице. Графиня удивленно приподняла бровь и посмотрела на меня взглядом, в котором я, неожиданно, к своему удивлению, увидел много ехидного веселья. А вот взгляд, брошенный на меня Магдой, был скорее мечтательным, и веселья в нем не было, от слова совсем. Да, блин, что происходит-то? Ну, подумаешь, кольцо и кольцо, чего такого? У моей матушки их, наверное, десяток, а она на меня при этом так не смотрит. Я пожал плечами и ухватил высокий стакан с яблочным соком, присосался к нему, пытаясь таким образом отвлечь внимание от своей персоны. Кстати, одев колечко на палец, Маркиза, наконец, вслед за своими подругами, обратила внимание на меня. Интересно, это у меня с памятью так хреново, или еще вчера этого колечка на ее пальце не было, не носила, или... Блин, догадка мне не то, чтобы не понравилось. Но, как по мне, Георг мог подарить ей колечко при всех, чего так, втихаря. А, Валан, я поднял глаза на маркизу, вот же, задумался и все пропустил. Я вопросительно округлил глаза, так и не опустив стакан, из которого потихонечку тянул яблочный сок, предполагая, что это поможет избежать втягивания меня в абсолютно неинтересный мне разговор. Инария, в ответ на мои мимические потуги, слегка улыбнулась и, по-видимому, повторила вопрос. «А тебе Георг нравится, Валан?» «Вот, только такого вопроса мне и не хватало, чтобы признать, утро сегодня не задалось. Это стало понятно потому, как на этот вопрос отреагировал мой организм. Пока мой мозг пытался судорожно понять, с чего вдруг моя сюзерен вдруг озадачилась вопросом именно в таком ключе, и в чем она пытается меня подозревать, мой организм уже отреагировал. Стакан как-то сам собой отлепился от моего лица, я резко закашлял, и весь сок, который я успел набрать в рот, полноводным фонтаном извергся в сторону ничего не подозревающих леди. Причем, если большая часть покинула мой организм через рот, то какая-то часть потекла у меня из носа, и мне срочно пришлось озаботиться салфеткой, чтобы не испачкать чистую, только сегодня надетую рубашку. Мне повезло, что дальнобойность моего фонтана оказалась невелика, в общем, тьфу, недальнобойность. Поэтому яблочный салют до дам не долетел, а благополучно оросил скатерти часть не до конца доеденных блюд. Очевидно, у меня был довольно забавный вид, потому что все три леди залились веселым смехом. И если графиня Розалинда хихикала тихонечко, при этом прикрыв рот ладошкой, а Магда просто широко улыбалась, то Инария просто откровенно хохотала, чуть ли не тыкая в моем направлении пальцем. А вот это уже было обидно. Мне, ваша милость, гордо приподняв подбородок, предварительно вытерев его от остатков сока, принц Георг совсем не нравится. Ага, Инарию, судя по всему, проняло. Она перестала смеяться и с удивлением уставилась на меня. Почему? У меня сложилось такое впечатление, что она совсем не поняла двусмысленность своего предыдущего вопроса. А вот Магда, судя по всему, была, что называется, в теме. Потому что ее глазки лукаво поблескивали, а улыбка все еще не покинула ее очаровательное личико, просто стала не такой широкой. Я не стал тянуть с ответом. «Мне девушки нравятся, ваша милость», — честно признался я, «а Георг к ним не относится, ну вообще ни с какой стороны, даже не похож». Тут уже маркиза сообразила, о чем это я, дурак, я же не это имела в виду. Тут же обвинила она меня. «Ну, извини, я пожал плечами». «Тогда нужно лучше формулировать свой вопрос». «Ладно, ладно», – махнула ладошкой маркиза. «Ну, а все-таки, она никак не хотела сменить тему». Я с сожалением смотрел на свою рубашку, которую мне все-таки не удалось уберечь от капелек сока, причем, на самом видном месте. Часть попала на грудь, а часть даже на живот. Я тяжело вздохнул. «Инария, давай, я сменю рубашку, вернусь и мы продолжим этот». Без сомнения содержательный и познавательный. В мой тон вплелись нотки сарказма. Разговор, а, хорошо, Валан, иди. Быстро согласилась маркиза. Я быстро поднялся из-за стола и скользнул к выходу. Только не задерживайся там, услышал я в спину. Помни, что мы тебя ждем. Мне кажется, что скрип моих зубов был слышен даже в коридоре. Глава вторая. Быстрым шагом добрался до своих покоев. Все-таки, Инария весьма непрозрачно намекнула, что они будут меня ждать, не хотелось бы испытывать крепость их терпения. Не знаю, как у Магды с Розалиндой, а Инария терпением не отличалась от слова совсем и, подозреваю, что какие-то паузы в осуществлении ее хотелок были заслугой именно ее подруги и ее наставницы. Хотя, конечно, могу и ошибаться. О, а ты чего здесь делаешь? Ворвавшись к себе и обнаружив Рыка, валяющегося прямо в одежде на убранной постели и отложившего при моем появлении какие-то исписанные листки. «Ты чего не на занятиях?» — пояснил я свой вопрос, торопливо расстегивая рубашку и двигаясь за свежей. «Так, у нас сегодня нет занятий», — буркнул братишка, не поднимаясь с кровати. Я переодел рубашку, попутно отметив, что, вроде как, и маркиза про сегодняшние занятия ничего не говорила. «Интересно, а почему, не знаешь?» — решил поинтересоваться я. Понимаю, что, скорее всего, он ничего не знает, но вдруг, понятия не имею. Ну, я так и думал. Но нам еще до бала сказали, что сегодня занятий не будет. Он с удивлением смотрел на меня. «А ты чего делаешь? Зачем переодел рубашку?» Не удержался он от вопроса, сопроводив взглядом мою испачканную рубашку, которую я отправил в корзину для грязного белья. «Испачкал», — пояснил я. «О, как!» — улыбаясь непонятно чему, качнул головой Рык. «Интересно, где умудрился?» Я, не отвечая, просто махнул рукой. «Кстати, давай я тебе кое-что расскажу». Он даже не стал слушать мой ответ и продолжил практически без паузы. «Вот, значит, мы с Калой вчера. С кем?» – перебил я его, застегивая пуговицы. «А?» – не понял сразу он, но быстро сориентировался. «А?» – с Камилой, сестрой Магды. Небрежным жестом махнул он рукой, раздосадованный моей непонятливостью. «Так вот, Рычик, я приложил правую руку к груди. Прости, но не сейчас, меня Маркиза ждет. Сказала, чтобы я прямо рысью несся. Вечером, хорошо», – тараторил я, спиной продвигаясь к двери. «Ладно, вошел в положение, братишка. Беги уже». Дальше я уже слушать не стал, быстро выскочив в коридор. «Ну, а что, гнев сюзерена, это вам не хухры-мухры». При всем при этом, я хоть и спешил, но прекрасно понимал, что если занятий не будет, то, можно сказать, сегодняшний день я буду вспоминать с содроганием. Ну, как иначе? Я прекрасно помню, как матушка и Нелия часами обсуждали новое увлечение моей сестры. Вот же, и ведь им совсем не надоедало это занятие. Даже если маме нужно было делать очередные настойки или, там, притирания, они уходили вместе, Нелия помогала матушке в работе, а обсуждать парня они так и не переставали. Точно знаю, потому что, однажды, зайдя к ним, не помню уже, что там мне понадобилось, стал свидетелем этого обсуждения. И все то время, что им понадобилось, чтобы найти нужную мне склянку, я был вынужден слушать, какой этот прист лапочка и душка. Тьфу. Да я потом, выйдя во двор, минут пять плевал во все стороны. И ведь, главное, им совсем было пофиг, что я слушаю их трепотню об этом пацане. Так, вот, к чему я. А я к тому, что Маркизе сегодня сделали предложение, как говорится, руки и сердца. Представляете, и она его приняла. То, что я пережил за завтраком, это цветочки. Там дамы между собой мнениями обменивались, меня не трогали. А вот теперь ягодки начнутся. Наверняка, Маркиза потребует ответа на свой вопрос про мое отношение к принцу. И, что самое хреновое, совсем не важно, что я отвечу, меня все равно втянут в их женские сопливые страдания. Ах, он такой, ах, он сякой, тьфу. Я не удержался и сплюнул прямо на пол коридора, и сам же устыдился своего поступка. Вот же, блин, и чего я так разволновался? Может, ничего такого и не будет, и мне не придется часами слушать женскую трескотню про принца, свадьбу и прочую фигню. Ага, как же, мечтатель, блин. Целых полчаса после моего возвращения мне пришлось участвовать в беседах под лозунгом «Кто приятнее для маркиза оближет косточки принца?» Меня, можно сказать, спас. Видимо, боги не остались глухи к моим взываниям, внезапно заглянувший в покои маркиза герцогский казначей Сирил ван Герштов. Признаюсь, сначала, сразу после его появления, я не оценил размера той услуги, что он решил мне невольно оказать, но это только сначала. Маркиза, поздоровавшись с дамами и учтиво кивнув мне, перешел к вопросу своего визита казначей. «Мне кажется, что вы сейчас не слишком заинтересованы в присутствии здесь вашего камер-пажа». Он бросил взгляд на Инарию, которая промедлила с ответом. Видимо, опасаясь, что ответ маркизы может ему не понравиться, он поспешил уточнить. «А то я хотел бы его привлечь к одному делу, на благо герцогства». И он выжидательно посмотрел на Инарию. Та, еще немного подумав, закусила губку и нерешительно кивнула головой. «Конечно, барон, я с удовольствием направлю его в ваше распоряжение. Честно говоря, во время их диалога я пытался понять, чем мне грозит визит казначея, но быстро пришел к выводу, что, что бы это ни было, скучнее все равно не будет, а потому, да здравствует барон ван Герштов». Все еще не веря своему счастью, я вежливо попрощался с дамами, удивился, поймав какой-то сожалеющий взгляд от Магды, и, отчаянно сдерживая себя, чтобы не рвануть в припрыжку, а то еще обидеться, проследовал за казначеем герцога. Но, как только закрылась дверь, от радости подпрыгнул, выбросив вверх правую руку. «Да!» – шепотом прокричал я. Сирил ничего не спросил, только улыбнувшись, покачал головой, а потом просто махнул мне рукой, развернулся и пошел куда-то по коридору. Честно, я был сильно заинтригован таким поведением барона, явно ему не свойственным. К моему удивлению, барон привел меня в тренировочный зал, который сейчас по какой-то причине пустовал. Когда я недоуменно стал осматривать безлюдное помещение, он вышел почти на центр зала и, лукаво усмехнувшись, спросил: «Что, гадаешь?» «Ага», не стал притворяться я. «Зачем мы здесь? А как насчет очередного урока?» Хитро прищурясь, с улыбкой поинтересовался Сирил. Я был обескуражен, а как же дело на благо герцогства? Я явно что-то не догонял. «Так, вот оно», все так же улыбаясь, развел руками мой учитель. «Разве повышение мастерства не служит укреплению обороноспособности герцогства?» Я поджал губы. «Он что, глумится, что ли?» Барон заметил мое недовольство и, перестав улыбаться, сразу принял серьезный вид. «Все просто, Валан, наконец, снизошел он до серьезного объяснения своих действий. Когда Ричард...» Он запнулся, а потом пояснил: «Ну так, на всякий случай, ну, герцог рассказал мне, что Инария приняла предложение принца и летом состоится их свадьба. Я сразу понял, что для тебя настали тяжелые времена». Он усмехнулся, видимо обратив внимание на мои поднятые в удивлении брови. «Просто я помню, что творилось у нас дома, когда собиралась замуж моя сестра». Он весело подмигнул мне. «Врагу такое пережить не пожелаю. Я думал, что рехнусь от постоянных дамских разговоров о свадьбе, шмотках и прочей ерунде. А, и еще они меня задолбали тем, чтобы я постоянно подтверждал их восторги, насколько красив, умен и прочее, прочее, прочее. Виталин жених». «Виталин, твою сестру звали Виталя?» Я непонимающе улыбался, мне было весело. «Вроде, имя-то мужское, не Виталий, а Виталина, балбес». Поморщился барон. «А это, как ты понимаешь, женское имя». Небольшая пауза и, прежде чем я успел что-либо спросить, он продолжил: «Вот я и решил совместить приятное с бесполезным. Поясняю, приятное – это занятие, а бесполезное – это попытка спасти тебя от этих всяческих предсвадебных истязательств. Я смог это только отсрочить на время тренировки, так что, цени». И он жизнерадостно расхохотался. «Ну, хорошо, я понял», – несколько ворчливо согласился я. «Спасибо, конечно, но теперь-то что?» Я вопросительно посмотрел на своего собеседника. «Да и где весь народ? В прошлый раз, вроде как, здесь посетителей побольше было». Я иронично приподнял бровь. А вот Сирил резко смеяться перестал. «Насчет, что теперь?» Он вздохнул. «Теперь попытаемся сразиться». Я пожал плечами. «Ну, попытаемся, так попытаемся, дело в то. Вот только, сражаться будем без дураков». Он нахмурился, увидев мое движение плечами. «Так», поспешил я встрять. «И так понятно, что без дураков, кроме нас здесь никого нет. Кстати, почему?» «Я попросил герцога сегодня этот зал предоставить лично мне», — признался барон. «Так что, больше никого и не будет». Он выразительно посмотрел на меня. «А потому, можешь оставить свои жалкие потуги изображать неумеху». «Какие потуги?» — удивился я. «Никаких потуг. Чему меня в коллеже научили, то и умею, но, как вы, наверное, понимаете, многому научить просто не успели». Я сложил сожалеющее выражение лица и тяжело вздохнул. «У тебя бабушка есть?» Вдруг огорошил меня вопросом барон. Проблеял я растерянно. Барон терпеливо ждал ответа. «Нет, а что, что, ни одной?» Удивился он. Я отрицательно покачал головой. «Понятно». Сирил на секунду задумался. «Ну, а сестра-то у тебя есть?» С некой надеждой задал он вопрос. «Есть старшая, Нелией зовут», — ответил я, все еще недоумевая от его неожиданных вопросов. «Вот», — как-то сразу радостно протянул мой собеседник. «Это хорошо. Так вот», — его указательный палец уперся в мою грудь, — «рассказывай ей эти сказки после 12 часов ночи, понял?» Его тон стал агрессивней, но палец от моей груди так и не убрался. «А мне не надо, не умеет он». В его тоне прорезались негодующие нотки. «Это ты тем идиотам втирай». Наконец, палец убрался от моей груди, когда его хозяин махнул кистью руки куда-то в сторону коридора. «А у меня глаза на пока на месте, да и мозги работают, и они могут отличить работу неумехи от работы мастера». Он запнулся на мгновение, но быстро продолжил. «Который почему-то хочет, чтобы все считали его неумехой». Он смотрел на меня с вопросом, явно читающимся в его взгляде. «Вот же, и что теперь делать? Продолжать играть в непонимающего, чего от него хотят, неумеху, или чуть-чуть приоткрыть свои умения? Не, показывать все, что я умею, я не буду, но кое-что, Конечно, можно и показать, не очень много. Я пожал плечами и подошел к стойке с учебными мечами. Сирил, правильно поняв мои действия, тоже выбрал себе учебный клинок и сделал это быстрее меня, чувствуется опыт. Я не спеша отобрал себе меч, не очень тяжелый, но и не слишком легкий, как раз по руке, ну, может, слегка тяжеловатый, чтобы не раззадоривать моего учителя слишком легкими и быстрыми движениями. Как всегда, по привычке, пару раз махнул им крест-накрест, из-за чего нарвался на осуждающий взгляд моего учителя. «Ты опять?» В его голосе было больше какой-то безнадежности, чем злости на мой поступок. «Здесь никого больше нет и не будет, я же тебе это уже говорил, так что, можешь не стесняться». И он приглашающе махнул мне рукой с зажатым в ней мечом. «Хаэм», я протянул руку ко вдруг зачесавшейся брови. «А кого еще можно не стесняться?» Решил поинтересоваться я. «Ну-у», слегка задумался барон, «кроме герцога, больше никого». «Да и то», как-то не очень уверенно продолжил он, «я совсем не уверен, что он мне поверил, когда я ему сказал, что ты очень хорошо владеешь мечом». «Блин», я поморщился. «Да, что с тобой такое?» Не выдержал мой учитель. «Почему ты пытаешься скрывать свои умения?» Он опять смотрел на меня вопросительно. «Ну», протянул я, «почему бы и нет?» И, увидев, что Сирил готов начать задавать вопросы, решил добавить. «Ведь начнут спрашивать, кто меня научил, так ведь?» Мой собеседник молча кивнул головой. «А вот на этот вопрос я уже вообще не смогу ответить. Что, такая тайна?» Удивился учитель. «Могу сказать имя», признался я. «И все, блин, ну действительно, кто поверит, что меня всему научили за одну ночь, которая по моим ощущениям длилась несколько лет, а рассказывать о своем уникальном призрачном мече, ну, я не идиот». «И как же звали твоего учителя?» «Как я и думал», поинтересовался Сирил. «Кови». Тут же, не задумываясь, ответил я. «Моего учителя звали Кови, точнее, его зовут Кавендиш», видя удивленное лицо барона, уточнил я. «Его зовут Кавендиш. Вам это о чем-то говорит?» «Нет», признался Сирил. «Ну, что же, давай посмотрим, чему он тебя научил». И барон, высоко над головой подняв меч, ринулся на меня. Расстояние между нами было совсем небольшим, поэтому я буквально вогнал себя в боевой режим. «Ну, барон, повоюем». Пытаться отразить такой молодецкий удар я даже не пытался. Я скромно посторонился и дал мечу просвистеть сверху вниз, не очень далеко от моей тушки. Судя по всему, мой учитель даже не сомневался, что я не буду парировать его удар, потому что внезапно меч из вертикального удара плавно перешел в горизонтальный. Я успел сделать маленький шажок назад и подставить свой меч, сбивая в сторону коварный удар. Минут 15 мы с бароном именно так и развлекались, он оттачивал на мне разнообразные атаки, заканчивающиеся различными ударами, когда коварными, когда не очень, а то и вовсе простыми, но сам не атаковал, следуя наставлениям Кавендиша, что в поединке один на один торопиться не надо, лучше изучить манеру своего противника и уже тогда атаковать, используя слабые стороны его стиля. Когда, наконец, мне показалось, что мне понятен стиль барона, я перешел в атаку. Первые две связки Сирил с трудом, но умудрился отбить, а вот на третьем выпаде я его достал, остановив учебный меч рядом с его шеей. Барон молча кивнул и, сделав пару шагов назад, опять встал в стойку. «Ну, что же, судя по всему, ему маловато будет. Теперь моя очередь атаковать». «Ну, я и не стал тянуть. Опять та же пара связок и опять на третьей мой меч застыл около шеи моего учителя. Блин, ну, я так не играю. Нельзя же постоянно наступать на одни и те же грабли. Сирил, соберись», прошипел я. «Погоди, Валан», как только я отвел меч от его шеи, попросил меня барон. «А можешь последнюю связку показать медленно?» «Запросто», согласился я и продемонстрировал свои движения, так сказать, в спящем режиме. «Ага, ага», покивал своим мыслям барон. «Должен сказать, что у тебя очень странная манера владения мечом. Я такую нигде не видел. А ты вообще-то много разных видел?» Немного насмешливо поинтересовался я. «Ты не понимаешь, Валан», с досадой на мое незнание, как он считал, элементарных вещей, начал ликвидировать мою безграмотность Сирил. «Как бы ни были различны приемы мечевого боя, но стилей боя не так уж и много. Вот, например, в Империи всего два стиля, названных по школам, которые им учат. Это стили Тарит и Свирум. В королевстве Унай очень распространен стиль Сарлакка. У орков тоже есть какой-то стиль, я, правда, не знаю, как он называется, но, Просто поверь, ничего общего с твоим стилем, как, впрочем, и у эльфов. Про коротышек я вообще молчу. У них меч совсем не популярен, они, в основном, предпочитают размахивать секирами. Так что, как ни крути, но твой стиль очень отличается от всех известных. От всех известных тебе, уточнил я. Ну, да, он пожал плечами, не пускаясь в спор. Давай, он дернул подбородком, повторим еще раз твои убийственные связки. Нашел уже, как избежать. Я приподнял бровь. Ну, вот сейчас и посмотрим, улыбнулся он. Глава вторая. Ну, давай поглядим. Добродушно усмехнулся я, глядя, как барон сосредотачивается и поудобнее перехватывает учебный меч. Готов? Барон молча кивнул мне. Ну, тогда я начал, решил предупредить я его. Я повторил крайнюю связку, тщательно контролируя свою скорость, чтобы Сирил еще, ко всему прочему, не начал задавать вопросы насчет того, что я сильно быстрее его. Сначала, естественно, себе, а потом, когда поймет, что ответа у него нет, то и мне. Вообще-то, контролировать скорость и поддерживать ее, практически, на моем обычном уровне было довольно утомительно, да и не было у меня особо опыта, поэтому, время от времени, я начинал двигаться чересчур быстро. Хорошо, что мой учитель и напарник по тренировке пока на это внимание, вроде как, не обращал. Барон, в ответ на мою атаку, начал свое движение мечом, но я быстро сломал его рисунок, чуть изменив траекторию своего оружия на конечном этапе своей атаки. В результате мой меч опять замер около его шеи, а мою голову посетила довольно разумная мысль. А, нахрена, собственно, я вогнал себя в боевой режим и теперь героически пытаюсь его поддерживать на уровне моих обычных умений, чтобы мой учитель этого не заметил. Вот, блин, идиот. Именно с такими мыслями я вернулся к своему обычному восприятию. Мой меч все так же замер около его шеи, а я вопросительно смотрел в лицо моего учителя. Да, Сирил с озадаченным видом почесал затылок свободной рукой. А зачем ты изменил траекторию своего удара? Вот теперь я смотрел на него с удивлением. Ну, как же, если бы я вел меч, как раньше, то ты бы его сбросил в сторону, поэтому я, видя, как идет твой меч, и изменил траекторию своего удара, чтобы ты не смог его отразить. Так, я, вроде, быстро наношу удары, как ты можешь их видеть, возмутился барон. В ответ я только пожал плечами. Хрен его знает. Сделав самое честное лицо, на которое был способен, признался я. Ты еще только начинаешь удар, а я уже знаю, куда и как ударит твой меч. Откуда это у меня я, правда, понятия не имею. Просто, знаю, и все. Ну, да, тебя бы столько раз убили бы, ты бы и не такое мог. Крутилось у меня в голове. Ты бы, не глядя, по свисту рассекаемого воздуха, определял бы, каким оружием сражаются, а по походке определял мастерство и уровень владения оружием. Ладно, с тяжелым вздохом принял мое объяснение Сирил, давай еще разок попробуем. Я согласно кивнул, только ты это, давай не быстро, предупредил он поспешно. Я опять кивнул, а что, для хорошего человека мне не жалко. Таким образом мы еще поразвлекались некоторое время. Учитель даже пытался атаковать меня, используя мои связки, правда, все равно безуспешно. Через какое-то время мне все это сильно надоело, я заскучал, а потому решил вернуться к своему обычному стилю неумехи. Но не сразу, а так, понемножку, то тут немного запнусь, то тут слишком широко замахнусь. В общем, ничего такого явного, но стало немного веселее. Вот только я обнаружил, что, выбранный мной, учебный меч тяжеловат для такого вида боя, поэтому я, улучив момент, отпрыгнул от барона подальше и, увидев, что он остановился, недоуменно глядя на меня, коротко бросил «момент» и направился к стойке с учебными мечами. В этот раз выбрал себе меч полегче, все-таки им отмахиваться от учителя будет удобнее. Продолжаем. Я встал в нужную стойку. Барон бросился в атаку. Я успел несколько раз махнуть от души учебной деревяшкой и пару раз споткнуться на ровном месте, когда до моего напарника по тренировке, судя по всему, стало что-то доходить. Но вот выразить свое отношение к смене моего стиля боя он не успел. Я, поскользнувшись на абсолютно сухом полу, упал на спину, нелепо взмахнул мечом, направляя его оружие в сторону, одновременно подбивая его ноги. Поторопился. Я явно что-то не рассчитал, потому что барон рухнул прямо на меня. Вот же, блин. Хорошо еще, что я его учебный меч отбил немного в сторону, поэтому деревяшкой по мне не попало. Деревяшка ударила по полу, а вот звук от удара получился знатный, громкий, звонкий, да еще и приправленный воплями падающего Сирила. Короче, полный восторг от концерта. И надо же было такому случиться. Сирил только-только приподнялся на Домной на руках, укоризненно глядя на меня и уже собираясь, судя по всему, высказать мне все, что он думает о моем поведении, как входная дверь приоткрылась с легким скрипом и в образовавшуюся щель буквально протиснулась голова Эрдуна с выражением бескрайнего любопытства на лице. Увидев нас, выражение его лица мгновенно сменилось на удивленное, а потом лукавая улыбка растянула его губы. «А чем это вы здесь занимаетесь, шалунишки?» Оскалившись, ехидным тоном задала вопрос голова внебрачного сына герцога. Это было весело, и я улыбнулся, услышав вопрос, а вот мой учитель почему-то покраснел, заскрипел зубами. «Мы тренируемся», — недовольно рыкнул он, поднимаясь с пола. «Закрой дверь с той стороны». Ардун, не обратив ни малейшего внимания на недовольство моего учителя, полностью открыл дверь и вошел в зал, громко хлопнув закрывающейся дверью и с неким вызовом уставился на Сирила, дескать, ну, и чего ты мне сделаешь? «А можно с вами?» — поинтересовался он, подойдя ко мне и протягивая руку, чтобы помочь подняться с пола, на котором я так и продолжал лежать и подниматься на ноги не торопился. Но вот, протянутую руку проигнорировать не мог. «Нет», — рявкнул Сирил, одновременно с рывком руки Ардуна, которым он поднял меня на ноги. «А чего так?» — с самым невинным видом полюбопытствовал сын герцога. «Или я вам буду мешать?» Его тон стал вкрадчивым, а выражение лица — многозначительно ехидным. Лицо моего учителя покраснело, ноздри его носа раздулись, он запыхтел так, что у меня создалось впечатление, что он сейчас, как сказочный зверь под названием дракон, начнет пускать из ноздрей дым, а изо рта плеваться пламенными сгустками, а то и зарядит пламенную струю. Я чуть было не потер руками в предвкушении необычного зрелища, но ничего подобного не случилось. Сирил Вангерштов только сжал рукой учебный меч так, что побелели костяшки пальцев, и явно выругался про себя, судя по беззвучному движению губ. Я переводил взгляд с Ардуна, состроившего какое-то простецкое выражение лица, как бы говорящее: «А я тоже хочу с вами поиграть», — на Сирила, шевелящего пальцами свободной руки и одновременно смотрящего на герцогского отпрыска, как будто прикидывая, в какое место лучше пырнуть деревяшкой, которую сжимает его другая рука. Честное слово, картина была настолько забавной, что я не выдержал и, презрев все правила хорошего тона, неприлично заржал в полный голос. Ардун очень быстро присоединился ко мне, но, как воспитанный благородный, просто культурно захохотал. Сирил Вангерштов некоторое время возмущенно пыхтел, сжимая в кулак и разжимая левую руку, а потом, как-то обреченно махнув рукой, бросил: «А, дебилы!» И тоже засмеялся. Отсмеявшись, Ардун повторил свой вопрос, только уже нормальным тоном. «Так, мне никто не ответил, можно к вам присоединиться, а?» Я вопросительно посмотрел на своего учителя. «Что ни говори, но на тренировке настоял он, главный в нашей паре, тоже он, а значит, ему и решать». Тот немного подумал, а потом согласно кивнул, махнув рукой: «Давай». Он кивнул подбородком на стойку с учебными мечами: «Выбирай себе меч и присоединяйся». «Валан, ты опять за свое», — зашипел он мне, когда Ардун отошел к стойке с оружием. «Я же тебя просил, господин барон», — негромко возмутился я, состроив лицо, выражение которого мама всегда называла «я свидетель». «А что случилось?» «Так, я же вам говорил, что сражаюсь так, как меня научили в коллеже». Я многозначительно скосил глаза в сторону выбирающего себе оружие Ардуна. Казначей герцога тяжело вздохнул и понимающе кивнул.